Глава 11. Иуда – предатель, как пример несказанного долготерпения Божия, его происхождение, смертные грехи его юности, апостольство и хозяйственная должность у апостолов, попытка его присвоить власть духовную и ограничить милосердие Христова, лукавые побуждения, вызвавшие предательство и самоубийство. Не соблюдаешь ты постоянной решимости твоей, то есть нестоянно предложение твое в духовном подвиге, не мирствует настроение твое, но как вихрь вертится в голове твоей, не знаешь ты, что творится с тобою, ни добро добрым не признаешь, ни зло злым, как Иуда, который обладал таким смыслом, что сладкое для него делалось горькое, а горькое сладким. Сие явствует из того, что он повесился на древе, дабы сделать тем себе обручение вечного мучения. Бог же не попустил Иуде совершить желаемое, то есть промыслительно делал так, что первые попытки самоубийства ему не давались. Бог, как не помнящий зла, возбранял Иуде, не покаяться ли он, как Манасия, или как разбойник, или как блудница. Он же, сей Иуда вертоголовый, оставался таким же, каким был ранее. Снова обращался головой своей и расположением, то есть мыслью и сердцем, ко злу, уклоняясь от милосердия Божия. Он Господа предал, Бог же, милосердуя о нем, повелел ветви, на которые он повесился, преклониться. И наклонилась она. Но Иуда, порабощенный злом, устроил себе место еще выше, взлез на это место, укоротил петлю для своей шеи и бросился с высочайшего места, дабы совершить несовершившееся и завершить тем вся злая своя. Бог опять нагнул ветвь, но сей ненасытный злом снова завязал петлю, устроив третий этаж высот своего зла, которым и погубил себя, снова влез на высоту третьего этажа, навязал себе петлю на шею и бросил нечистое свое тело с третьей степени высоты, говорим, тело триоскверненное, убийством отца, прелюбодеянием с матерью и убийством брата. Примечание. Выше святой сказал о истории Иуды. Как мы слышим, и на самом деле об Иуде существовало известное на Востоке предание, на которое намекает здесь святой. В одном из списков книги о святом Ниле это предание приведено целиком, и мы его также считаем нужным привести. Иуда происходил из селения Искарии. Имя отца его – Равель. Перед зачатием Иуды мать увидела страшный сон и с криком проснулась. На вопрос мужа она сказала, что видела, что зачнет и родит мужской пол, и будет он разрушителем рода иудейского. Муж же укорил ее за веру в сон. В ту же ночь она зачала, не вняв, следовательно, сему предостережению от Бога, и посем родила сына. Ввиду того, что воспоминаемый сон продолжал устрашать ее, они согласились с мужем выкинуть ребенка на волю судьбы. Сделали ящик и, осмолив его, положили в него младенца и бросили в озеро Генесарецкое. Напротив Искарии находился небольшой остров, на котором зимой пасли овец и жили пастухи. К ним-то и принесло ящик с младенцем. Пастухи вынули его из воды, накормили ребенка овечьим молоком и отдали некой женщине вскормить его. Эта женщина назвала ребенка Иудой. Когда он несколько подрос, пастухи взяли его от кормильца и привели в Искарию, чтобы отдать кому-нибудь приемыши. Тут повстречался с ними отец Иуды, Равель, и, не ведая, что это его сын, взял его к себе в приемыши. Отец и мать очень полюбили Иуду, который был лицом весьма красив, и, скорбя о брошенном в воду сыне, усыновили Иуду. После этого родился у них сын, Иуда стал завидовать ему, опасаясь как бы не лишиться из-за него наследства, ибо Иуда по природе был зол и сребролюбив. Иуда стал беспрестанно обижать брата своего и бить его, за что родители часто наказывали Иуду. Но Иуда все более и более разжигался завистью к брату, увлекаемой страстью сребролюбия, и, наконец, воспользовавшись однажды отсутствием родителей, умертвил брата. Схватив камень, он убил брата, а затем, испугавшись последствий, бежал. Бежал на тот остров, на котором его вскормили, и здесь поступил в услужение в эллинский дом, в котором в конце концов вошел в прелюбодейную связь с женой сына хозяина, и, убив его, бежал в Иерусалим. В Иерусалиме Иуду приняли во дворец Ирода, где Ирод полюбил его за ловкость и красивую внешность. Иуда стал управителем дворца и покупал все потребное. Родители же его, не зная, что он убил их сына, и видя, что он без вести пропал, скорбили о нем. Так прошло много времени. Наконец произошли в Искарии великие смуты, так что Равель с матерью Иуды переселились в Иерусалим и купили себе дом с прекрасным садом рядом со дворцом Ирода. Тогда-то и убил Иуда отца своего. Как будет изложено устами святого ниже, женился на матери своей и родился у них сын. Посем случайно в беседе с женою открылось, что они суть кровные, сын с матерью. Иуда, оставив мать, пошел ко Христу с намерением покаяться. Был взят Христом в ученики, сделан казнохранителем и распорядителем. Но по сребролюбию своему продолжал похищать деньги и тайно отсылать их матери, якобы ради пропитания ее. И познал Иуда беззаконие свое, то есть что взял в жены мать свою, убив ее мужа, который был отцом ему, и убив отрока, который был братом ему. Узнал из слов матери своей, так как раньше о сем не знал, и услыхав, что Иисус учит в окрестностях Иерусалима, все речь призывает грешников к покаянию, пошел, нашел его и присоединился к нему, чтобы следовать за ним. Увидев всего Иуду, Иисус Христос понял, что он человек доброненавистный, злоумышленный и злообразный, но принял его с великой радостью, дабы врачевать душу Иуды. И возвел Иуду Христос распорядителем над всеми апостолами, чтобы он распоряжался всем, и приказал апостолам Христос все потребное для плоти, в чем нуждаетесь, спрашивать у Иуды. Услыхав это повеление Христово, апостолы исполняли его с готовностью, не роптали по поводу того, что творил Иуда, и никогда не жаловались на него Христу, хотя и видели многие его ослушание или бесчинение, ибо всякое слово Христа принимали от него с решимостью исполнить его на деле, поэтому и не роптали нисколько на брата своего Иуду. Тогда Иуда был братом апостолов и ученик Христов. Христос умыл ему ноги, как и прочим апостолам. После же предательства сделался он братом дьявола, учеником Деницы, и стал как один из других дьяволов. Тогда он был апостол, ныне же дьявол. Это случилось с ним потому, что апостолы, исполняя на деле слова Христовы, сделали столбами райскими. Иуда же, хотя и внимал словам Христовым, но не слушал их с готовностью, безропотно и не имел решимости к делу, то есть, чтобы исполнять их на деле, слушался с ропотом и повиновался неохотно. Апостолы держались за слова Христовы, как за столбы, непоколебимые, и стали сами столбами райскими. Иуда же держался за слова Христовы, как за столб гнилой, и сам сделался обвалом. Как бы оторвался и отвалился от части Господней и апостолов, низвергшись в преисподнюю ада. Не ограничился он тем, что имел власть внешнего распоряжения над всем мирским, говорим, над сокровеществованием, продажей и покупкой, но возжелал захватить все в свое распоряжение. Желал Иуда возбранить людям приносить Христу веру, мира и божественную славу. То есть не хотел давать людям учтить Христа как Бога, славить Его как Бога, и возливать на него драгоценное мира, на что люди того времени расходовались, как тратятся и ныне люди, чтобы приносить дары в церковь, говорим, для литургии, которой есть отпечаток Христов, фимиам же, возжигаемый в кадиле и приносимый Господу в богослужении, кестип или отпечаток мира, возлиянного на Господа при жизни, как говорит пророк царь Давид. «Да исправится молитва моя, яко кадила перед тобою». Сейчас же, носимое пресвященником на выходе, есть тип чеснага предтечи Крестителя и его учение в пустыне перед пришествием Христовым. Как сказано у пророка, «Глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господень». И опять, «Покайтесь, приблизилось Царствие Небесное». И опять, «Все агнец Божий, земля и грехи мира». И опять, «Я крещу вас водою, но грядет крещащий меня, которому я недостоин отрешить ремень от сапог его. Тот крестит вас Духом Святым и огнем». Это, то есть жертвы Христу как Богу, и хотел воспретить Иуда, вознамерившись воспрепятствовать приношению их, то есть изливанию мира на Христа, но сам был возбранен и низвергся с безграничным своим сребролюбием, коварным, которым прельстил его Деница в ад следующим образом. «Одна душа принесла Христу мира многоценное. Христос повелел сохранить его на время погребения его, Сына Человеческого. Иуда же искал продать его, ибо стоимость цены его была чрезмерна. Христос же сказал, да сохранится оно на день погребения моего». Нечто подобное случилось и в то время, когда Иуда попрал сад отца своего. Взяв прекраснейшие, именуемые ароматами, цветы, мать убоялась что-либо сказать ему, так как он был царский человек. Иуда же и не спрашивал у матери позволения сорвать цветы, но, будучи хищником и властителем, сам смело сорвал благоуханные и драгоценные цветы, вышел вон из дому отца и встретил отца перед дверьми, возвращающегося с работы в дом свой. Отец, увидев в руках Иуды ароматы, спросил: «Зачем сорвал ты эти благоухания?» Иуда же с великой дерзостью отвечал: «Нужны они мне? Что спрашиваешь?» Отец же, когда услыхал такое слово от Иуды, разгневался и сказал: «Тебе нужны, а мне не нужны? Потому и Христос изрек Иуде: оставь, оно мне нужно на время погребения моего». Иуда же сказал отцу: «Как разговариваешь ты смело со мною? Не знаешь разве, что я царский человек?» Отец же сказал ему: «Пусть ты и царский человек, зачем же дерзко говоришь так мне? Что мне тебя бояться? Как смел ты войти в дом мой и взять вещь без спросу?» И попытался отец отнять их из рук Иуды. Иуда же, будучи заносчив и горд, не перенес слов отца своего, не позволил выслушать от него даже малого слова, но тотчас схватил в руки камень и, ударив им по голове, убил отца своего, отца-убийца Иуда. С великой надменностью пошел он затем к повелителю своему и показал ему ароматы. И сказал ему повелитель: «Каким образом дали их тебе?» И сказал Иуда: «Я не искал того, чтобы мне их дали, но убил его и взял». Сказал ему повелитель: «Правда ли, что говоришь?» Говорит Иуда: «Свидетельствую жизнью моею. Я убил его, господин мой, ибо поносил он повелительство твое и меня оскорбил». Сказал повелитель: «Сейчас пошлю человека узнать, правда ли, что говоришь. И если это верно, то изгоню я тебя из палат моих и накажу как следует. Ибо не ему ты сделал, но мне сделал ты такое бесчестие». Послал повелитель человека, тот нашел его убитым, возвратился посланный, возвестил о случившемся. Повелитель, услыхав, что это правда, разгневался и смутился зело. Иуда же, будучи лукав, прибег к защите ходатаев, и пошли вместе с ним к царю заступаться за него дворцовые люди. Повелитель же, увидав, что возмутились дворцовые люди, смутился, оказал ему снисхождение, пожалел его и, согласно закону, повелел, чтобы он взял себе в жену жену убитого мужа. Иуда, как сосуд лукавой зла, принял это. Мать же не желала и говорила, что берет другого, а этого не хочет. Но повелитель грозно повелел ей, дабы она не смела брать другого, но только этого. Ввиду такой беды, мать, не желая, приняла его и взял Иуда мать свою в жены. Потому и сказал Христос, чтобы напомнить Иуде все это, что пусть останется мира на время погребения моего. И закипело кипение в сердце, кипящего злобою. Христос же, как сердцевидец, понял замысел Иуды. В день тот, по омовению ног апостолам, когда все сотрапезывали, и Иуда был насем, во время трапезы вздохнул Христос и сказал, что из вас 12 есть один, который предаст меня в руки человекам-грешникам. И говорили апостолы между собой: кто есть тот, который предаст его? Христос же, увидев это волнение среди апостолов, сказал, что протягивающий руку свою передо мною. И Иуда тотчас протянул руку свою перед Христом, солилу. Не попустил Христос произойти смуте, как сие свойственно нынешним людям, но дал одну только примету и ничего больше не говорил. Тогда предал он жертву литургийную, которую мы возносим и ныне. Потом, после трапезы, удалился Иуда от союза апостольского, скажем лучше, от братьев своих, стал союзником Деницы и братом дьяволу. И сказал коварный в своем коварном и нечистом помысле: «Возьму дары от ищущих его, попрошу еще, и что попрошу, мне дадут». Тотчас пошел он в синагогу еврейскую и великим голосом сказал: «Что дадите мне, и я предам вам его». Евреи тотчас одарили его 30 серебряниками. Получив их, Иуда сказал: «Последуйте за мной». Взяв в руки светильники, палки, ножи, веревки и другие подобные бичи, они последовали за ним. Иисус Христос тогда молился. После молитвы пришел к апостолам и сказал: «Бдите и молитесь, не ведайте ни дня, ни часа, ибо Сын Человеческий предается». Опять пошел на место молитвы своей и молился на много час. Снова пошел к апостолам, увидел их спящими и сказал с кротостью: «Восстаньте, бдите и молитесь, ибо не ведаете ни дня, ни часа, ибо Сын Человеческий предается». Опять пошел к месту молитвы своей, молился и говорил: «Отче, аще возможно, да мимо идет от меня чаша сия». Тотчас при этих словах его приспел Иуда со светильниками, от множества огней стало светло, как днем, чаш же был ночной. И сказал Иуда евреям: «Какой я обниму и облобызаю, того хватайте». Тогда вошло множество воинов туда, где были собраны вместе апостолы. Иуда со сребрениками в руках обнял хищно нечистый чистого и сказал: «Радуйся, Рави». Коварно приложил сквернейшие свои губы к нескверному лику и, оказав ему сия честь перед воинами, предоставил его им, удалившись сам во тьму сребролюбия, то есть во мрак со своим сребролюбием, от света Христа к дьяволу. И схватили Христа воины, апостолы же, увидев его схваченным воинами, весьма смутились. Петр схватил одного раба, поверг его вниз, выхватил короткий нож, который имел, и, побуждаемый ревностью, урезал рабу ухо. Тогда воскликнул Христос и сказал: «Петре, Петре, вложи нож в ножны, ибо нож, если даешь, нож и приемлешь». И взяли Христа, как разбойника, на судилище, и поучавшися тщетным на Господа и на Христа его. Тогда поругание окружило его, красная хламида облекла его, терновый венец возложили на главу его, над которой трепетала рука предтечи, очи его завязали и биениями били его, слова пророчений требовали от него и иными непомерными терзаниями терзали. Увидев эти страсти Христова, помраченный сребролюбием Иуда разомрачился и весьма раскаялся, но не припал к покаянию, говорим, к Христу, и, горько плача, не оплакал беззаконие свое, подобно Петру, но пошел и поверг сребреники там, где их приял, и сказал: «Зло сотворил я, возьмите ваши сребреники». Отвечали ему книжники и сказали: «Ты узришь». И были озабочены, говоря между собой, что не достоит класть их в окорвану. Озабоченно они вопрошали, что с ними сделать. Наконец сделали странно погребальницу, которая обретается и поныне. Потом Иуда, бросив там сребреники, удалился в глубокое место и, удаляясь, был озабочен, что такое сделать там, во враге. Когда он размышлял об этом, пришел ему на ум скверный помысел совершить самоубийство. Внял нечистый нечистому и совершил то дело следующим образом. На месте, где он размышлял, было одно дерево, как нарочно для казни. Тотчас снял Иуда с себя пояс, который был из верблюжьей шерсти, одним концом его затянул свою шею, другим привязал его к дереву, ветвь в тот же час наклонилась, то есть когда он свергся, чтобы повиснуть. Бог же не хочет смерти грешника, но и же обратитесь и живу быть ему. Всевозможным образом действовал Бог, чтобы не повесился Иуда, ибо Иуда был все же человек. Бог ожидал покаяния Иуды, но Иуда не освобождал себя из петли, чтобы пойти, припасть к подножью креста, сказал: «Я тебя распял, прости меня, моя злая мысль вознесла тебя на крест, благосердствуй обо мне». И если бы изрек он пред крестом эти слова, исполнив их и делом, выразив свое покаяние, Христос принял бы его. Но каким же исполнить делом? Дело сие, дабы слезил горько, стенал рыдая и жалостно плакал. Но Иуда так не поступил, то есть не хотел повергнуться на землю перед крестом Христовым во спасение свое, но повергся на землю, чтобы повеситься. Невзирая на то, что ветви преклонялись, а на кресте был предружелюбный Христос, о котором Иуда мог быть несомненно уверен, что он не отвергнет его покаяние, как дружелюбствовал Василий Великий Иосифу, которого крестил на смертном своем одре, так дружелюбствовал и Христос Иуде, ожидая от него покаянных слов. Но Иуда, вместо того, чтобы сказать эти слова, предпочитал крепко затянуть петлей свое горло, Искариот. Взирает вдаль Христос на обе стороны креста своего, не увидит ли Иуды. Он, который жаждал спасения людей, жаждал также Иудиного покаяния и искал его. Великим гласом Христос со стенанием воскликнул: «Жажду». Иудеи поняли, что он требует воды, и со своим иудейским бесстыдством, наложив губу на трость, поили его желчью и уксусом. Опять воскликнул он и сказал: «Свершилось! Скажи теперь, чего ради пришел Иуда ко Христу? Повидать его? Ради своей погибели или спасения? Если для спасения, то почему погиб злосчастный? Потому, что не имел твердой веры, пренетвердейшей, пренепостояннейшей».